Глава 60. Карнифан удалился вместе со свитой. Казалось, по Макунаде шествует небольшая армия. Посмотрев в глазок, я увидел рыжеволосую, наблюдавшую за священниками. «Эй, старые кости, объясни-ка, что происходит?» Епископ, как вполне возможно и многие другие служители культов, ошибочно предположил, что тебе отведена главная роль в текущих событиях, куда более предпочтительная, нежели на самом деле. Поставив себя на его место, ты поймешь, почему церковники столь склонны к поспешным допущениям. Думаешь, ты что-нибудь объяснил? Ты оказался в невыгодном положении. Мы имеем дело с людьми, привыкшими принимать существование богов за выдумку, которая отлично служит их целям. Но твоя встреча с богами доказала, что те существуют в действительности. Кроме того, боги проявили себя узкомыслящими, довольно жалкими существами, не слишком отличающимися от смертных. И все это благодаря тебе. Слава меня не пугает. Могут возникнуть осложнения. Не забывай, я известный циник. Могу нести, что заблагорассудится, но доказательств у меня нет. Если даже я заставлю вступиться за себя какого-нибудь бога вроде Ано, большинство мне не поверит. Знаешь, великое чудо религии состоит в том, что прагматики с готовностью принимают самые нелепые посылки и самые невероятные выводы. Дело не в верующих, а в тех, кто наживается за их счет. Благосостояние священников и жрецов напрямую зависит от тех, кто верит в богов. «Что за чертовщина тут творится, Гаррет?» — справился Морли. Мы пропустили его вопрос мимо ушей. «Чего-чего?» — переспросил я, в очередной раз демонстрируя остроту ума. «Проблема заключается не в человеке с улицы. У него хватает других забот. Где раздобыть побольше денег? Как избежать уличных стычек? Священники и жрецы, решившие, что мы покушаемся на их кусок хлеба, представляют угрозу до тех пор, пока не поймут, что они нам безразличны». «Говори за себя». Я бы с удовольствием намял бока всей этой шайки. Бандиты под личиной святош. Между прочим, Адет вернулась. Знаю. Кстати сказать, мы еще не изобрели то приспособление, которое нам наверняка понадобится. Чего? Похоже, у меня появилось любимое присловие. Я имею в виду ловушку для богов. Ха-ха, что ты вытянул из Кэт, признавайся? Эта девушка не так проста, — глубокомысленно изрек покойник. Морли направился к двери. «Пойду, пожалуй. Все равно я тут не нужен». «Ошибаетесь, мистер Дотс. Наберитесь, пожалуйста, терпения. Нам с Гарретом необходимо обсудить неотложные дела». Загадочная фраза, верно? Морли с видом мученика вновь прислонился к шкафу. «Если хочешь, — сказал я ему, — закрывай свою лавочку и иди ко мне в домоправители. Я тебе все расскажу после того, как мы разберемся в оборванных нитях». Морли пристально поглядел на меня. В уголках его рта зародилась лукавая усмешка. «У тебя, Гаррет, всегда полным-полно оборванных нитей. А знаешь почему? Потому что ты не приспособлен к жизни. Корчишь из себя циника, а стоит тебе встать перед выбором, как выясняется, что ты искренне веришь в торжество доброты. Несмотря на то, что каждый день возишься в грязи и давным-давно вымазался с головы до ног». «Любому человеку нужен нравственный идеал. Иначе, Морли, как убедить себя, что ты хороший? Грязь потому и грязь, что ее так называют. Следовательно, те, кто в ней бултыхается, не несут ни за что ответственности. Им незачем думать, их дело — действовать». «Великие небеса! До чего дошло, бандит с большой дороги защищает закон и порядок?» «Чего ты взъелся?» «Да потому что ты вечно все усложняешь!» «Дурное наследство. Моя матушка могла часами костерить кого угодно, однако всегда находила в людях что-нибудь хорошее. Она могла придумать оправдание даже для отпетого мерзавца». «Спор, который вы завели, длится не один десяток лет. Но у нас нет времени на подобные развлечения. Мистер Дотс, не хотите ли присоединиться к мистеру Тарпу и мисс Торнаде?» На этом месте я перестал слышать покойника, уловил только, что он упомянул о славе дуралейнике. Но почему он не может забыть о славе дуралейнике, о Кантарде и обо всем прочем? Почему не может заняться делом? Думаю, через пару недель все закончится. Тогда мы разбежимся. Он углубится в свои размышления, я примусь дегустировать новые сорта пива. Один перестанет сновать к двери и обратно и займется своими прямыми обязанностями. Интересно, мелькнула у меня шальная мысль. Сколько стоит сотворить заклинание, которое не позволяет отыскать дом по указанному адресу? От много не скрыться, напомнил мне покойник. Знаю. Морли, забирай свою долю и выматывайся. Иди к новым дружкам, подавай им коктейли с морковным соком и биточки из свеклы, и заколачивай бабки. Дотс, естественно, не мог не воспользоваться случаем и довольно пространно объяснил, насколько лучше я стану себя чувствовать и насколько приятнее будет со мной общаться, если я позволю ему составить для меня особую диету, целиком и полностью отвечающую потребностям моего организма. «Извини, но мне нравится быть старым брюзгой Гарретом, который поглощает отбивные с кровью, а кроличью еду оставляет кроликам, чтобы они были вкуснее и питательнее в зажаренном виде». «Насчет брюзги это ты правильно заметил, Гаррет. Большей частью ты поглощаешь овощи в жидком состоянии. К несчастью, в пиве практически не содержится элементов, которые необходимы. Зато у тебя этих элементов полным-полно. Вон, из ушей торчат». Морли кисло улыбнулся и приложил два пальца к виску, как бы отдавая честь. «Я все сказал». Он повернулся к покойнику. «Тебе еще что-нибудь от меня нужно?» Выяснилось, что покойнику надо о многом с ним потолковать. Правда, к делам насущным это никак не относится. Я бы, пожалуй, не стал слушать, если бы разговор не касался отчасти моего будущего.